Человек спустился на перрон. На него накинулось журналистское братье с фотоаппаратами и микрофонами. 3 минуты импровизированного интервью. Больше гостям президента по протоколу не положено. Мне удалось записать на магнитофон несколько фраз. Для моего репортажа по радио достаточно. Правительственный автомобиль увез президентского гостя. Журналисты расходятся. Вдруг появляется моя старшая дочь, работавшая тогда на радио «Франс Интернациональ». Я говорю: «Алла, ты опоздала». Дочь ужасно недовольна. Дескать, почему гость уехал так рано? По ее сведениям, беседа должна была длиться дольше. Я объясняю. Это наша профессия. Приходить заранее и ждать. Дочь ворчит. Для чего же я тогда тащила такой тяжелый магнитофон? Страшная догадка мелькает в моей голове. Где ты оставила машину? У входа во дворец. Я показала полицейским мое журналистское удостоверение. «Алла!» — кричу я. «Машину давно уволокли!» А сам думаю. По тревоге уже поднята вся парижская полиция, жандармерия, войска, а может, и в придачу гвардейская, краснознаменная, бронетанковая, кантемировская дивизия. Выходим из дворца. Прямо на тротуаре спокойненько стоит Алкина машина. И даже штрафа не повесили. То есть, с одной стороны, бдительность бдительностью, а с другой стороны, когда приезжает молодая красивая женщина, да еще журналистка, какой же зверь будет к ней придираться? 14 июля во Франции. Для начала я сам хочу спросить. После окончания Холодной войны какая еще страна в Западной Европе отмечает свой национальный праздник военным парадом? Неужели Люксембург? Но для нас, французов, это не просто национальный праздник, это еще и революционный. А какая же революция без армии? Строго говоря, праздник начинается не 14 июля, а вечером 13 июля, традиционным балом пожарников. Пожарники у нас очень уважаемые люди, и не только потому, что они хорошо справляются со своими прямыми обязанностями. У нас любая старушка, в случае чего, первым делом звонит не врачу, а пожарникам. Те моментально приедут, первую помощь окажут, в госпиталь, если надо, отвезут, и все за бесплатно. Итак, рядом с пожарной частью играет оркестрик. Сюда приходят жители со всего квартала. Из соседних кафе приносят лотки с выпивкой и закуской, а бравые пожарники приглашают застенчивых дам на танец. Ей-богу, я это еще застал. Я это видел собственными глазами. Аккордеонист играл старые мелодии, танцевали молодые и пожилые пары. Все было очень мило, по-домашнему. Теперь, конечно, все не то. Теперь фиг кто потанцует под аккордеон. Теперь гремит из репродукторов или наяривает на эстраде рок, поп, рэп, пеп, техно, рехно и прочая англо-американская муть. Спрашивается, за что мы кровь проливали в 1789 году? Зато 14 июля у нас все по плану, в духе славного французского прошлого, без всякой иностранщины. Сперва президент на машине объезжает войска, потом возвращается на правительственную трибуну, которую соорудили на площади Согласия. Кому-то пожимает руки, кому-то делает просто ручкой, и все это показывается по телевидению и азартно комментируется. Кому пожал, кому помахал. Это же большая политика. Потом по Елисейским полям к правительственной трибуне спускаются войска. Сначала пехом, потом на лошадях, потом на разного рода бронетехнике. Бронетехники не так уж много, ровно столько, сколько надо, чтобы продемонстрировать интересующимся новинки. Ведь Франция занимает 3-е место в мире по торговле оружием, ну и, конечно, воздушный парад, если погода позволяет. 25 лет я наблюдаю по телевизору парад и слушаю комментарии. Искренне сочувствую своим коллегам-журналистам. Сложно это дело — вести репортаж о мощи и доблести французской армии, которую, начиная с 1940 года, били все, кому не лень. Помнится, когда Франция еще принимала участие в спецоперациях в Африке, то комментаторы с восторгом говорили о парашютистах. Вот, мол, именно эти ребята в Чаде помогли, остановили, не позволили. Нынче африканская тема не в моде. Во Франции, наконец, поняли, что в Африку лучше не соваться. Свергнешь какого-нибудь людоеда, так ему на смену придет вегетарианец, который в тюрьмах передушит еще больше народу. Последний раз журналисты с жаром отмечали, что в параде участвует все больше и больше женщин. Оно и понятно, женщины — великая сила. Резко поднимают боеспособность войск. Но а кому громче всех аплодирует публика? Морякам? Парашютистам? Танкистам? Нет, не угадали. Самый аплодисмент, как сказал бы Булгаков, достается колонне пожарников, которая традиционно завершает военный парад. Далее транслируется телеинтервью с президентом республики из Елисейского дворца. Президент рассуждает в основном на экономические темы. «Будете ли вы выставлять свою кандидатуру на второй срок?» — спрашивают журналисты. «Не знаю, пока не решил», — задумчиво отвечает президент. Потом телекамеры дают общий план Лужайки перед Елисейским дворцом. 2000 приглашенных на праздничный коктейль. Крупным планом выделяют наших национальных героев. Кто у нас сейчас в главных героях? Естественно, футболисты. Молодцы, ребята! Выиграли первенство мира и Европы. Никакому Наполеону такие победы и не снились. Ну а вечером во всех городах Франции и на морских курортах праздничный салют. В Париже у дворца Шайо салют просто замечательный. Что верно, то верно. По части фейерверков мы впереди планеты всей. После этих красочных шумовых эффектов даже неловко спрашивать, а чего мы, братцы, празднуем? Если спросить, то, конечно, ответят, но так, нехотя, скороговоркой, празднуем взятие Бастилии. И переведут разговор на более волнующие темы. Дыра в бюджете социального страхования, очередное увеличение цен на бензин. И такая стыдливость понятна. С одной стороны, действительно, великая революция. С другой стороны, в действительности там столько наворотили, нагородили и напортачили, что лучше в подробностях не копаться. И все легенды давно развинчены, и никаких иллюзий не осталось. Да, взяли Бастилию. А за каким хреном ее надо было брать? Освободить политзаключенных? В Бастилии на момент штурма сидели 7 узников, из них 4 осужденных за подлоги, 2 сумасшедших и 1 развратник-садист. И, взяв Бастилию, сколько на радость их перерезали народу и носили на пиках окровавленные головы. Апогеем революции была казнь короля. За что его казнили, граждане? Такой лапочка был товарищ Луи XVI, примерный семьянин, честнейший малый, любил постолярить и послесарить, ну, еще немного поохотиться. Чего он не любил и не умел, так это править страной. Ну, просто копия, двойник российского Николая II. Ну, хорошо, прогнали их с трона вонючей метлой, так дали бы пожить спокойно. Увы, такого в революциях не бывает. Не может быть революции без героев. Или Франция не помнит своего прошлого? Прекрасно помнит. Например, Париж окружен кольцом маршальских бульваров, увековечены имена всех наполеоновских маршалов. Многие улицы и площади в Париже названы в честь наполеоновских побед. Стоит памятник маршалу Фошу, главнокомандующему французской армии в период Первой мировой войны. Куда же подевались французские революционеры?